Джон Кей. Ох, блин, скорее бы оно кончилось. Или чтоб я хотя бы никогда не встречал той кубинской сучки. Не натыкался с дуру на Бакстера, не заявлялся в тот грёбаный клуб. А лучше, чтобы тот долбанный Пако вообще не подстегнул меня изначально лететь в Майами. Потому что тогда я шастал бы себе под Чикаго, ища того кренделя, который, держу пари, не скучал по мне ни единой минуты. Эй, дорогуша, извини, но я снова здесь. Ой, я и не заметил, что ты отлучался. Ты Поперс с собой случаем не прихватил? Поперс — наркотические вещества из группы алкилнитритов, потребляются путем вдыхания. Всего делов, правда? Но правда ломовей любого кайфа. Как такое вообще могло случиться? Все из-за того, что тебе когда-то кто-то взнадобился. Тебе, а не ты кому-то. То был единственный судьбоносный раз. Тот единственный раз, когда... Пупик, ты мне зеленки подкинешь? И на такси бы денежек не помешало, чтобы я уплыл обратно в свой рабочий район. Я дал ему 15 баксов. Чувак взглянул на меня с холодным презрением, после чего сунул себе кэш в левый передний карман. Штаны он натягивал с яростным нашептыванием «Пидор дешманский». Еще с год назад я бы за такие слова втер ему в пятак без разговоров, а он бы шатнулся и запутался в собственных штанах. И приземлился бы жестко, попутно грянувшись головой о тот вон столик. А я б его еще квелого сгреб в кучу, подтащил к пожарному выходу и шурнул кубарем по лестнице. Звонкой, металлической. Знай, гондон, пидора дешманского. Я тебе покажу, кто из нас пидор и кто дешман. А потом бы еще затащил его обратно для повтора процедурки. Но только после того, как он зассыт себе штаники. Однако с той поры я подостыл и позволил ему уйти с миром. Об инфорсинге не написано книг. А если б такая книга была, то я бы значился в ней фигурой номер один в главе под названием «Как облажаться». Льдисто-прохладный. Нет, холодный, как лед. Весь из себя на лоске и чуточку двинутый. Это не про меня. Я простая чикагская отвесь с тонкой кожей и взрывным темпераментом. Киллер по совместительству, умудрившийся вляпаться туда, куда влезать не было ну никакой нужды. Помню, что был крупный угон и топорно сделанная работа в западной части города. Но что было посередине? В голове будто дымовая завеса. Эх, Рокки. До него мне даже не было нужды запоминать телефонные номера. И все равно я держу на него зуб. Этот сучий сын, язви его, наверняка был дома, но просто клал на звонки. День клонится к вечеру. Я знаю это, потому что полчаса назад, когда я вовсю занимался сами знаете чем, мне позвонила Гризельда и сказала: «Чико, уже вечереет». Звонок она совмещала с нотациями сыну, чтобы тот гасил уже свой грёбаный телек и шел есть тамале — острое блюдо мексиканской кухни. Ямаец. Гризельдовские шестерки насчет адреса не ошиблись. С минуту я в этом сомневался, в основном потому, что Флетбуш был мне совершенно незнаком. А те гавайки действительно форменные лузеры. Итак, восточная конечность 18-й улицы, квартира 4106, четвертый этаж краснокирпичной 16-этажки без лифта. Студия окнами к востоку на восход солнца. Дома тот ямайский перец или нет, она оставила выяснять мне. Добрый старый Нью-Йорк. Вся улица из одних шестиэтажек без лифтов. И так на все два квартала. Хотя над входом синий навес. Понт дороже денег. Можно подумать, я до самых сумерек буду маячить тут на бордюре. Ясное дело, ухоженный белый парень здесь абсолютно незаметен. Судя по этим домам, черных в Нью-Йорке воплощением эстетизма назвать нельзя. Тоже мне эстетствующий пидор. Вполне себе ухоженный белый парень с блондинистым ежиком и в камуфляжной куртке. С собой я чуть было не прихватил кофр, где лежал УЗИ. Кофр мне выдал розовая гавайка, несомненно потому, что так киллеры орудуют в Майами. Он же взял на себя труд объяснить мне мою задачу. Установка была использовать УЗИ, а затем бросить его в стиле мафиози. Но поскольку убрать мне предстояло всего одного человека, а не этническую группу, я предпочел обойтись своей девяткой. Девяточка, а к ней АМТ. Девочке нужен мальчик для резерва. АМТ — копия пистолета Кольт М1911 из нержавеющей стали. Эх, скорее бы уже эта гей-бодяга с покушением кончилась. Как-то оно все идет не так, и с каждой минутой моего пребывания в этой выгребной яме это чувствуется все острее. АМТ, мучачо, это если тебе понадобится подойти ближе, — пояснил розовая гавайка. А почему, кстати, розовая? Гей-радар, что ли? Все может быть. Останься я еще на ночку в Майами, то, глядишь, этот же пендахо, мудак, еще и впендюрил бы мне по самые гланды. Там в отеле, увидев УЗИ, я спросил. Это кого же я должен грохнуть? Кеннеди, что ли? Ну а теперь что? Теперь остается только ждать. Чикаго. Он ведь сидел дома, тот перчик, верно? Сидел, забившись в углу квартиры, и не отвечал на звонки. Паренек, который терпеть не мог кроватей. Должно быть, ежился там, как какая-нибудь пичуга в уголке папашина логова, пытаясь представить, как он этого самого папашу укокошит, совершит поступок, так сказать, про-боно, ради общественного блага. Понятно, что вышло тогда несколько по-топорному. Грубо, дерзко. А я ни во что особо не вдавался, действовал на автомате. И глупо как-то. А ведь меня кто только не предупреждал, ставя мне на вид мою якобы запальчивость и то, как мне коротит мозги. Годами предостерегали. Даже папашка мой, который считал, что для драки у меня кулачки мелковаты. Или взять тот второй приварок на Саутсайде, когда я устранял щитовода банды, угол 48 и 8. Тоже все шло, мягко говоря, не как задумано. Этот поц оказался такой горой сала, что пули в его жировых глыбах просто застревали. А он, это чудище, сидел и хохотал. Я даже не сразу сообразил. Ох, как он меня крыл. И тушканчиком, и цуциком, и киской мяучей. Что шмалять надо в голову. Но даже после того, как пуля шваркнула ему прямиком в левый глаз и вынесла затылок, обдав спинку кровати и стену кровавой кашей, он так и продолжал гоготать. Я стрелял и стрелял, придвигаясь шаг за шагом, пока на плечах у него не остался лишь обрубок шеи с жидкими кудряшками. Но его хохот преследовал меня по всей 8-й улице, а я все бежал и не мог от него оторваться. А когда прискочил к себе на квартиру, меня бил колючий озноб вперемешку со смехом, который словно вскипал у меня под кожей. Рокки притронулся ко мне, а я схватил его и порывисто прижал к стене. А затем отпустил и дал ему раздеть меня, как ребенка, отнести в ванную и поглаживать мне голову, пока ванна наполнялась теплой водой. «Тихо, бэби, я легонько», — повторял он всю ночь. Что выламывало? Когда меня прет, легонько — это последнее, чего мне хочется. И вот я стою и роняю кал во Флетбуше. Дурь неимоверная. А все из-за того гребаного педрилы, который ко мне приклеился. Просто-таки навязался парню, который убивает людей, а рано или поздно посчитается и с тем, с кого все началось, и который толкнул этого парня на скользкую, блин, дорожку. Так что глумитесь до поры. А уж я, как придет время, проделаю пулей дыру в этом гребаном мире козлов и извращенцев, тех, кто подлавливал меня за подглядыванием на ребят в душе, а в спортзале сдергивал с меня полотенце, открывая всем на обозрение мой стояк. Ладно, хватит. Если продолжать в том же духе, можно не справиться с задачей, а это исключено. И остается ждать, когда снова отзвонится Гризельда. Или покажется один из гавайек. Она наверняка подослала одного отследить, как я выполню задание. А затем зачистить следы. То есть меня. Возможно, это будет розовая гавайка. Он, похоже, знает здесь наперечет все клубы. Который, может статься, отпустит меня, если я у него отсосу. Даже плохой минет заставляет мужика прижмуриться в надежде, что дальше будет лучше. Ну а мне нужна всего секунда, чтобы выхватить у него ствол и жахнуть в башку через подбородок, так чтобы кровище брызнуло в потолок. Иногда я жалею, что бросил Чайнатаун. Сидел бы себе там да обчищал, угонял машины. В десятки футов отсюда телефонная будка. «Алло? Рокки, где тебя черти носят? Ты, блин, специально трубку не берешь? «Джон-Джон?» «Я тебя набирал, и не раз». «Да? Мне вообще-то спать пора?» «Ну, конечно. Уработался, блин, за день». «Ну, не совсем, чтобы. Раздумывал, какую карточку послать на днюшку папику. Каждый год это делаю. А чего ты мне звонишь?» «А что? Как тебя понимать?» «Понимать меня всегда легко. Зачем звонишь?» «Ну как, просто?» «Ну, если просто, то сейчас я смотрел один гнетущий эпизод из Мэш, и еще более гнетущий, из «Однажды за один раз». Когда включаешь, там обязательно или Лу Грант, или что-нибудь на постельную тематику. Хотя на этот раз речь шла о нерадивой девчонке с суицидальными наклонностями. Правда, это была лишь первая часть. Я имею в виду «Однажды за один раз». «Ну так чего ты хотел?» «Я хотел». Да ничего я не хотел. Тогда мне в самом деле пора на боковую. Ну так, блин, ложись и дрыхни. А? У тебя там что, какая-то проблемка? Да нет у меня никакой проблемки. Ну ты, блин, даешь, а? Это ж надо. Ни хрена весь день не делать и так уставать. Я-то думал, моя мачеха померла. А оказывается, вот она, по телефону со мной болтает. Шла бы она куда, твоя мачеха. Ты меня, по-моему, не ловишь? Не заставляй меня смеяться в голос. Что за глупый разъязви его вопрос? Ну да, глупый. Причем, если ты отвечаешь «да», то смотришься гомом. Это ты гом. Ну а ты в таком случае 12-летка. Или то, или это для меня не принципиально. Тебя не волнует, что я педераст? Меня не волнует, что разговор принимает такой оборот. Еще что-нибудь? Почему ты такой, блин... Знаешь что? Нет. Нет, язви тебя, Рок. Ну тогда спокойной ночи. Спокойной... Стой. В смысле, погоди. Что там? Ты... У тебя там с кем-нибудь было? Тебе-то что? Грёбаный Рок, ну вот ей-богу. Да нет. Короче, ответ нет. Хотя кому какое дело, мы ведь с тобой не сожители, да и вообще. И ты свободен на все 100, делай что хочешь. У тебя с кем-то было? Нет. Хотя, казалось бы, зачем себе отказывать? Ты там в Нью-Йорке, где полно педиков, разных там чудаков, иностранцев. К тому же ты еще вполне молод. Ну ладно, мне пора укладываться в кровать. Это не твоя кровать. Спокойной ночи. Погоди. Господи Иисусе, ну что еще? Хочешь типа секс по телефону? Чтобы я застонал: «О, о, трахай меня, папочка, пока не кончишь. О, кончи мне на лицо, валяй меня, как суку. О!» Господи, боже мой, ну неужели ты не можешь сказать что-нибудь приятное хотя бы раз? Доброй ночи. Пока. Трубку я успел повесить первым. Так ему, этому сучаре. Теперь сфокусироваться. Я стою на противоположной стороне улицы в ожидании, когда Имаец выйдет наружу. Но когда это произойдет, мне точно неизвестно. Я даже не знаю, под силу ли эта работа одному. Слишком уж много вводных приходится решать разом. Мне даже неизвестно, один ли он там у себя. Движение туда-оттуда на протяжении нескольких часов не наблюдалось. Во всяком случае, насколько это различимо в густеющих сумерках, пока не включили фонари. Все вслепую и вглухую. Пусть даже изначально это тупая задумка Гризельды. Завали его, и дело с концом. Легко сказать. А если это он меня завалит, то-то будет номер. Времени всего 8 вечера. Если он у себя, то не спит. Лучше всего, конечно, дождаться, когда он выйдет по своим делам, и тут-то на улице его и замочить. Но если он такой, каким мне его описали, один он ни за что не выйдет. Для того мне, видимо, те парни из Майами и выдали УЗИ. Вот как все усложняется. Остается единственно ждать подходящего часа и действовать. Накрутить глушак. Вскрыть замок, осмотреть помещение, отмерить дистанцию и взять цель. Возможно, для того, чтобы быть профессионалом, нужно всего лишь подобающе мыслить. Четко и хладнокровно, как альпинист. У меня же наоборот, все строится на нервах. Учтите, это вовсе не моя разработка. Лично я пытаюсь всего-то на несколько дней продлить себе жизнь. Черт возьми, у какого еще киллера хранится кипа замшелой порнухи? Вообще, дело было 10 лет назад на углу 7-11 в Чикаго. За день до этого я исколесил несколько кварталов, пока не нашел того, что искал. Ходил, потея, в отцовском охазном кожане. Вчера, когда я присматривал место, за прилавком торчал старик с транзистором. Но сегодня там под радиохит, кажется, «Поезд любви», тихо подтаскивалась деваха в бордовой майке и с надписью «Вирджиния для лохов». На меня, когда я зашел, она даже не взглянула. В углу на дальнем конце журнального стенда топорщилась подборка из пентхаусов, Уи и плейбоев. Удачно был представлен Хаслер, так как в нем присутствовали елдаки, хотя я тогда и не сознавал, что тяготею именно к ним. Но вот за ними открывалось доподлинное раздолье. Хончо, мандат, дюймы, черные дюймы и прямо в ад. Порножурналы для геев. Увы, все запечатанные. А вот блубой оказался не запечатан, и по проходу как раз никто не ходил. В какой-то момент я спохватился, кто это рядом сопит, как Дарт Вейдер, и тут понял, что это же я сам. Хотя в 20 кварталах от дома кто же меня застукает? В это время какой-то крендель втусовывал девке за прилавком, что и Ранди совсем от рук отбился, и нашему президенту Буббе не мешало бы что-то с ним сделать. На обложке журнала красовался ковбой в шляпе, которому тень скрывала лицо, но картина выставляла сочные красные губы, как бы целующие сигарету. Blue Boy. Март 1979 года. И надпись. Вне закона. Плохие парни, которым этого все мало. Тошнотик. Дрыщ. Так меня, видно, клял папаша, когда однажды шарился в моей дряни в поисках мелочевки на курево и газировку с чипсами. Наверное, чтобы жопа еще сильнее росла. И вот нарыл. Жаль, что меня там не было, когда он обнаружил члены супернова, висящие суперчлены, члены-обнаженка, голод по членам и стоячие суперхеры, где гей-порнозвезда Эл Паркер похож на Христа в момент эякуляции. Интересно, сорвался ли папашка на крик? Покачал ли головой со словами «Я всегда чувствовал в этом дрыще какую-то гнильцу»? Присел, полистал и почитал? И вот я прихожу домой, утомленный своими странствиями и совершенно не ожидая разборок. И тут вдруг из комнаты, хлябая телесами, колыхает папаша с членами супернова на отлете и сходу орет. «Ах ты, грязный садомит, твою мать! Грязный, твою мать, педрила! Для таких, как ты, есть особое место в аду. Поверить не могу. Мой родной сын, сын, плоть от плоти моей, нормальный, между прочим, и жарит в задницу каких-то грязножопых ублюдков? Если это так, то как пить дать по материной линии? Так вот чем ты занимаешься? Жаришь в жопу мужиков ночами напролет?» «Нет, пап. Обычно это меня жарят. В дупло. Ночами напролет». «Что ты такое сказал?» «Ты плохо слышал, пап. Лупят в самую что ни на есть жаркую дырку на всем Истсайде. В очередь строятся за квартал, чтобы заполучить меня, особенно черное. Тут один Кинг-Конг так меня отодрал в сухаря, что очко горело, два дня присесть не мог». «Да я...» «Что да я?» Папашка подступил ко мне, но мне было уже не 12 лет. Понятное дело, он был крупнее и толще, но я эту сцену предвкушал уже годами. «Да я...» «Да иди-ка ты к себе, бля, в комнату и смотри семейную комедию, а в мои дела не суйся. Дать тебе пару баксов на чипсики». Я шагнул мимо него к себе, но папашка ухватил меня за рукав и потянул обратно. «Вот взял бы и убил тебя за позор, который ты навлекаешь на нашу семью. Убери, блин, руку. Гореть тебе в аду, ты... Руку убери, гнида!» «Да я...» Я вынул из кобуры беретту. «Да, тогда я уже таскал с собой ствол. А вдруг в какой-нибудь из тех машин окажется шофер и начнет возбухать?» Папашка отпрыгнул и напряг перед собой кулачки, как какой-нибудь клерк при ограблении конторы. «Да я! Что ты, сучий ты потрох? Думаешь, я тебя боюсь?» «Ах ты! Ах ты!» «Я один из тех, кого ты лишь делаешь вид, что знаешь, и городишь всякую чушь. Я иду к себе в комнату, где залягу спать. А ты не смей, блин, никогда сюда соваться, понял меня?» «Ах ты! Прочь из моего дома, выблядок поганый!» «Я выблядок, а ты лузер, который не сумел вырастить никого, кроме пидораса. Можешь сказать это за бриджем мистеру Косту, когда тот снова придет в гости. Я, кстати, частенько беру у него за щеку, когда он поднимается наверх якобы в сортир». «Заткни свой поганый рот!» «Вот он-то мне его и затыкает. Хер у него, знаешь, какой мясистый!» «Прочь из моего дома!» «Да иду, старикан, иду. Бегу. Задолбала меня уже эта халупа, пропади она пропадом. Кэша нужно?» «У пидоров денег не беру». «Как скажешь. Тогда пойду куплю на них своему ёбарю бурбона». «Ты демон, язви тебя! Исчадие!» «А ты лузер». Я прошел к себе в комнату. Он мне во след что-то пробурчал. «Что ты там сказал?» «Оставь меня, подонок!» «Что ты, бля, такое сказал?» «Ты, небось, думаешь, что ты такой умник? Может, я и лузер, но ты тот, кого все считают дерьмом еще более низменным, чем я. Ох, как намучилась с тобой Лиза, когда ты народился. Чуть на тот свет не зашла. Знала бы она. О, Господи, как же мне все это дерьмо остопиздило. Да что же я такое творю? Мне сейчас вообще об этом думать нельзя. Нельзя. Нельзя. Нужно прикидывать, как унести ноги из этого города. До меня только сейчас дошло, что я снова стою у телефонной будки, а в руке у меня трубка. «Рокки, это я. Я в Нью-Йорке и... я хочу сказать... я... Оставьте сообщение после длинного сигнала. Пи. Я брякнул трубку.